История одного утра. «Блин, какого хрена? 5 часов утра, дайте людям выспаться после смены!» Пронеслось в голове у слесаря третьего разряда, одного из московских заводов, пока он шел открывать дверь. «Кто?» «Откройте, милиция!» «А чего так рано? Что случилось?» Недовольно полусонным голосом проговорил слесарь. «Сигнал гражданской обороны. Ядерная угроза. Всем предписано в кратчайшие сроки взять все необходимое и следовать к ближайшему бомбоубежищу по адресу». «Да пошел ты!» — прервал слесарь, отодвигаясь от глазка, в который так и не успел посмотреть. «Ходят уроды, спать мешают. В милицию вот возьму и настучу на вас, или с мужиками поймаем и научим вас уму-разуму». Буркнул он и пошел досматривать сон, но ему уже больше не могло ничего присниться. «Мама, да что ты копаешься? Давай быстрее!» — в истерике кричала девочка на свою мать. «Да зачем тебе все это? Весь гардероб все равно не унесешь. Положи лучше вот эту красную кофточку, а пальто выложи, оно же старое!» — причитала она, бегая по комнате. «Но долго вы еще?» — донесся мужской голос из кухни. «Скорее слышали, что сказал милиционер. Взять только самое необходимое». «Витя, не мешай!» — без отрыва от производства сказала женщина, пытаясь не терять спокойствие. «Лучше помоги, я чемодан закрыть не могу». «Давай я!» — крикнула девочка, бросившись к чемодану. «Дамы, быстрее!» «Витя!» «Мама, не отвлекайся, нам еще еду собрать надо». «Бросайте все, а то мы не успеем!» Голос из кухни уже перешел на повышенный тон. «Не смей на меня кричать!» — крикнула женщина и, случайно дернув молнию на большом черном чемодане, сломала ее. «Мама, что ты наделала? Юлька с мамкой уже, наверное, на месте, а мы как дуры еще и вещи не упаковали». «Все, я побежала, а то не успеем. Встретимся там!» — крикнула она, выбегая из двери, но куда и зачем бежать, она, увы, не знала. Рассекая оранжевый свет фонарей, отбрасывавших причудливые тени на асфальте, несся мотоциклист. Проехав 2 перекрестка, он резко свернул во двор, а проехав через него, выехал на яркий проспект. Но он не узнал его сейчас. Машины двигались в сторону центра, занимая все полосы, даже встречные. Аварии, большие и мелкие, были повсюду. Многие автомобилисты бросали машины прямо посреди дорог. Между машинами пробирались пешеходы, что-то крича и жестикулируя. Иногда раздавались протяжные гудки клаксонов. Окинув взглядом происходящее, мотоциклист направил свою «Хонду» на единственную свободную полосу. Главное — успеть добраться до МКАДа, а дальше по переулкам к метро. Вихрем пронеслось у него в голове. Он несся как можно быстрее, не соблюдая никаких правил, включив дальний свет и гудя на всех. Но как это водится, в это утро он был не один в своих мечтаниях. Водитель КамАЗа тоже рассчитывал быстрее добраться до Москвы. Случись все происходящее часом раньше, была бы отличная статья в криминальную сводку. Кто бы пропустил такое? Мотоциклист на 100 км в час врезался в цементовоз. Или смертельный поединок на Ленинградке. А так еще одна бессмысленная жертва обстоятельств. «Куда? Куда? Ребенка задаешь? Мужчина, аккуратнее!» «Да не пихайся! Тише, тише, все успеем, не торопитесь!» «Слышь ты, а ну стой, а то ноги переломаю! У меня жена беременная! Я за нее тебе глотку перегрызу!» Послышался сперва глухой удар, а затем истошный женский вопль. Наряд милиции, дежуривший в это время в вестибюле станции Преображенская площадь, с трудом пробиваясь сквозь огромную массу народа, достиг места происшествия. На грязном полу, истекая кровью и корчась от боли, лежал мужчина. Удар пришелся как раз в печень, видимо, поэтому он через мгновение умер, свернувшись в клубок и откинув назад голову. Прослужив 11 лет в СОБРе, побывав в Чечне и отрепетировав до автоматизма обращение с огнестрельным и холодным оружием, милиционер точным и доведенным до совершенства ударом настиг зачинщика беспорядка. Удар был нечеловеческой силой, в него был вложен весь гнев, накопившийся за все утро. Дубинка раскроила черепную коробку и выбросила небольшой фонтан серо-красной смеси. Видимо, студент техникума так и не понял, за что его убили. Подумаешь, укротил слишком длинный язык, а тут такое. Несмотря на все, начальник станции не мог не исполнить приказ. Ворота должны быть закрыты, вне зависимости от того, все ли люди прошли или нет. Рисковать жизнями тех, кто уже внутри, он не мог. Подняв трубку и набрав номер, он тихо, дрожащим голосом сказал: «Закрывайте». И расплакался, представляя, что должно было начаться. Уже через минуту все было кончено. Об этом ему доложили по телефону. Теперь оставалось лишь ждать. А Мельник в это время ехал в спецдрезине назад к площади Свердлова. Ему предстояла тяжелая встреча с красным сталкером Анатолием Ермолиным. И было неизвестно, встретятся ли они после нее еще раз. Полковник был уверен, что Москвин все равно постарается прослушать их разговор. Но еще более он был уверен, что бывалый сталкер легко найдет возможность поговорить без ушей. А пока дрезина двигалась, он смотрел на нее изнутри. Это была бронированная, самодостаточная в долгом времени машина. Здесь был НЗ на неделю, противогазы, костюмы, химы, биозащиты. Огневая мощь также была очень неплоха. Два 24-мм зенитных пулемета, 5 ручных 12-мм пулемета, АК-47, штук 10. Вероятно, были еще и гранаты и вооружение помощнее. «Интересно, сколько таких мотодрезин у красных?» – подумал Мельник. За раздумьями и осмотрами доехали до станции. Здесь его приветливо встретил зам первого секретаря и сообщил, что красного сталкера еще нет, но он уже в пути. Минут через 30 в дверь постучали. Пришел майор Ермолин. «Пусть заходит». «Здравия желаю, майор Ермолин для получения задания прибыл». «Здравствуйте, Анатолий Михайлович», – приветствовал его зам первого секретаря. «Знакомьтесь, это полковник Мельников из полиса. На некоторое время вы поступаете в его распоряжение». «Слушаюсь». «Можете идти». «Пойдемте, Анатолий», – подхватил Мельников. «Нам нужно пообщаться о вашем задании», – и показал тайным знаком, что разговор нужен наедине. Далее Сергей шел за Анатолием молча. Где-то в глубине тоннеля к библиотеке имени Ленина они остановились. Красный повернулся к полковнику. «Ну здравствуй, Сергей, что ли?» «Ну здравствуй, Анатолий». Скрепив приветствие крепким дружеским рукопожатием, они продолжили движение дальше, ведя разговор. «Сколько же мы не виделись? Да, пожалуй, уж как год». «Давно. Как жизнь-то?» «Почти каждый день наверх хожу. В основном для верхушки нашей. Москвин теперь относится ко мне получше. Точнее, почти не замечая. Но это по мне. Так даже лучше. Не мешает. Зато его зам, едь, убил бы. Правда, сейчас стало полегче, когда я достал ему лекарств. Тогда еще, лет 5 назад. Да что ж я тебе все это рассказываю по новой? Ведь в прошлый раз наверняка рассказывал. Хотел бы уйти от них, но тогда не смог». «А неужели больше не пробовал? А есть предложение?» Глаза у Анатолия зажглись. «Есть, но не буду скрывать, очень опасное. Хотя результат при лучшем исходе будет стоить того». «Заинтриговал, но не испугаешь. Давай, выкладывай. Мне нужно узнать о подземном городе в Раменках и южном окончании нашей ветки, Юго-Западный университет. Вдруг там кто-то остался в живых из ученых, хотя на это очень мало надежды. Ты ведь сам знаешь, что без сообщения любой станции с другими она бы не выжила, а оттуда нет никаких сведений с момента X. А также, жив ли тамошний ядерный реактор. К сведению, тот, что у нас сейчас работает, имеет обозначение КРЩ-105». «Вот это ты загнул. Ты думаешь, я один справлюсь? Помощь ты мне не дашь?» «С помощью туго. Очень туго. Хотел рысь тебе подключить, но что-то не могу ее нигде найти», — вздохнул Мельников, невольно вспомнив события примерно 10-летней давности, но тут же усилием воли отгоняя их. «Что значит найти не могу?» — усмехнулся Красный. «Значит, ты ищешь плохо. В метро не так много мест, где можно спрятаться. Да и личность она известная». Закрыли тему. Полковник нахмурился. Его слова прозвучали жестко. Но и Красный заметил это. В его голосе промелькнули нотки горечи. «А другие? Один большой отряд занимается переселением Содружества в ДНХ, на Серый Север». Анатолий взглянул на Мельника. «Нет, тот говорил правду. Значит, удалось зачистить ветку», — подумал он, а вслух спросил. «А уверен в безопасности?» «Да, процентов на 95%. «А докуда чисто?» «Да Владыкина, там сразу за ней гермухи заперты намертво». «Вот значит как. А что ты там про другие еще отряды говорил?» «Второй отряд послан на ВДНХ, на поиски оставшихся в живых черных, с попыткой контакта с ними». На лице Красного отразилось удивление. «Что за черные?» «Мутанты, телепаты из ботанического сада. Ты что, не слышал? У нас можно услышать только об успехах в труде, обороне и построении». «Да, а ведь об этом почти все метро говорит с месяц. Ладно, это долгая история. Расскажу у нас на Смоленске после твоего возвращения». «Хорошо, но не забудь, я ведь обязательно вернусь». «Не боись, не забуду. Кстати, дай мне досказать-то». «И третий отряд со мной вместе завтра идет на юг, в Серый Юг. Попробуем оживить и ту часть Серой Ветки. Ведь я знаю, там все станции вначале не пострадали. точно известно только о зеленом. Правильнее сказать полуюге, что автозаводской метромост разрушен, а вместе с ним и Коломенская. Также помнится, что перегон Царицыно-Красногвардейская затоплен. Кстати, серая ветка еще важна тем, что при сохранности бульвара Дмитрия Донского появляется возможность под землей выйти за пределы МКАД. А ведь оттуда еще идет и Бутовская линия. Пусть по земле, но это ведь уже за пределами Москвы. Может, там полегче? Надо что-то делать. Ведь при ударе 20 лет назад нас спасшихся было около 500 000, а сейчас 40 тысяч. Вдумайся, 20 лет и два порядка. Если так пойдет дальше, то через 15 лет останется один человек. Поэтому, повторюсь, надо что-то делать, и чем раньше, тем лучше. Да, планы у тебя грандиозные, а не боишься, что помешают? Грандиозные помешают. Просто о дальнейшем говорить еще рано, но уже страшно. То есть... Знаешь, какая зараза сидит в Д6 под Кремлем? Всех и вся пожирающая биомасса. И ведь тоже телепат. Завлекает так, что тебе вдруг становится хорошо, и ноги сами несут тебя к ней. И контролировать это можно только в состоянии ярости или большого душевного подъема. И как она в наше метро еще не залезла? Вот где главная война будет. И вот на нее и понадобятся люди и средства. А мне кажется, что война будет раньше, и с людьми. Если ты продолжишь такую бурную деятельность. Все может быть, но у меня есть и хорошая новость. Да ну, давай-давай, а то все пугаешь. Наверху теперь можно обойтись и без противогазов, а иногда и без костюмов химзащиты. Первое – это когда ночь, тогда фон на нуле. А второе – это первое плюс отсутствие осадков. Вот обрадовал. Кстати, у меня тоже найдется хорошая новость. Жизнь на поверхности, в смысле мутантов, становится все меньше. Все-таки мы, люди, имеем толк в охоте. «Когда есть чем охотиться», — проронил тихо Мельников. «Не понял», — удивился Ермолин. «Патронов-то становится все меньше и меньше. Хоть их и научились кое-как производить, но расходуем мы их быстрее. Вот ведь об этом я как-то не подумал. А ты подумай, подумай. Ладно, помнишь, я рассказывал тебе, что ходил за медикаментами? Так встретил только одного зверька, библиотекаря на Черкизовской, за целые сутки и все». А ведь он слишком далеко забрался от библиотеки. Но вернемся к моему походу. Как мне это проделать? Не знаю. Придем на Боровицкую, подумаем. Кстати, Москвин разрешил использовать все ресурсы, кроме людских. Вот разрешение. Это хорошо. А вон и станция твоя. И последнее. В разговоре со мной Саша Москвин, при этом обращение Саша, собеседника Мельникова передернуло. Упомянул наш с ним 10-летний договор, не задумывать ничего друг против друга, пока кто-то из нас жив. Не знаешь, к чему бы это? Но у него есть заместители, помощники, которые с удовольствием займут его место. Спасибо, учту. В принципе, я так и думал. Мне кажется, что тебе потом нужно будет вернуться туда-назад, не обязательно через спортивную. В смысле коммунистическую? Да, я все время забываю, что у вас некоторые станции переименованы. Так вот, вернуться не обязательно через коммунистическую, можно, например, через Ясеневскую общину. Вот заодно и отдашь записочку их главе, Бритвину Петру Ивановичу. Потом придешь ко мне, возможно, с ним. А Москвину, как мне кажется, через некоторое время может понадобиться помощь, и по возвращению ты бы поговорил с доверяющим тебе местными сталкерами. Говорю это тебе сейчас, потому что вдруг тебе придется возвращаться через коммунистическую, потому что ты не сможешь пройти к ясеневцам. Кстати, у них теперь 4 станции, а не 5. Калужскую у них братки отобрали. Ну ладно, пойдем к нашим, завтра двинешь дальше. После долгих и обстоятельных разговоров с полковником и впервые за долгое время Анатолий спал спокойно, и ему снилось то, что произошло 5 лет назад. То, на что он недавно обратил внимание Мельникова.